которого хотели иметь князем и владимирские бояре. Таким образом, в руках Данила была теперь значительная часть Волыни. Города Камянец, Тихомля и Перемиль отошли к Романовичам. С тех пор Данила надолго был лишен Галича.